«Давайте вернемся к делу», – поспешил вмешаться Гардин. «В каком виде вы думаете получать оплату, ваше превосходительство? Какими товарами? Пшеницей, картофелем, овощами, скотом?» Вице-префект злобно уставился на него. «Какого дьявола? У нас этого полно. Золото нам нужно, а лучше хром или ванадий, если они у вас есть». Гардин расхохотался. «Ванадий! Да у нас даже железа нет, ни крошки. Золото! Да вы взгляните на нашу разменную монету!» Он подал послу монетку. Лорд Родерик поднес ее поближе к глазам и изумился. «Сталь?» «Вот именно. Но я не понимаю. На терминусе практически нет металла. Мы их импортируем. Разумеется, у нас нет и золота, и все, что мы можем вам предложить, несколько тысяч бушелей картофеля. А промышленная продуккция?» «Останки, простите, из чего делают?» Наступила пауза. Пирен попытался вмешаться. «Весь разговор представляется мне совершенно бессмысленным. Терминус не просто планета, а научное учреждение, занято подготовкой к изданию колоссального труда энциклопедии. Послушайте, неужели у вас нет никакого уважения к науке?» «С энциклопедией под мышкой воин не выиграешь», – парировал лорд Родерик и, нахмурившись, добавил. «Значит, вы ничего не производите. А свободной земли хоть отбавляй. Тогда расплачивайтесь землей». «Что вы имеете в виду?» – удивился Пирен. «У вас полно незанятой и, наверное, плодородной земли. На Анакреоне найдется немало аристократов, которые будут не против прибавить ваши угодья к своим поместьям». «Кто дал вам право делать нам такие предложения?» «Не переживайте так, доктор Пирен. Хватит на всех. Если все наладится и вы станете с нами сотрудничать, все устроится. Никто не пострадает. И ваши люди получат поместье и титулы, кстати. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Искренне признателен», — процедил сквозь зубы Пирен. Глядя в одну точку, Гардин изрек: «А не мог бы Анакреон, в свою очередь, обеспечить нас необходимым количеством плутония для нашей атомной электростанции? У нас запасов осталось только на ближайшие несколько лет». Пирен кашлянул и заерзал в кресле. Возникла неловкая пауза. Наконец, лорд Родерик изменил тон. «А у вас, простите, атомная энергия имеется?» «Ну, конечно», – небрежно отозвался Гардин. «Уже 50 тысячелетий все человечество пользуется атомной энергией. Удобная штука, знаете ли. Вот только плутоний добывать стало трудновато». «Ну да, ну да», – закивал головой лорд Родерик и неожиданно выпалил. «Джентльмены, давайте вернемся к этому вопросу завтра. Прошу меня простить». Он встал и торжественно удалился. Пирен, проводив его взглядом, пробормотал вслед: «Непробиваемый! Тупоголовый осел!» «Да нет», — перебил его Гардин. «Просто продукт своего общества, в котором отношения с людьми строятся по принципу «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак», вот и все». Пирен возмущенно взглянул на него. «А вы-то хороши! Какого черта вы болтали обо всей этой чепухе, военных базах, оплате, вы в своем уме?» «Вполне. Я просто дал ему возможность выложить все, о чем он думал. Вот он и проговорился насчет истинной цели своего визита – основать на терминусе поместье для анакреонской знати. И, естественно, я не позволю ему этого». «Вы не позволите? Вы? Да кто вы такой? И как у вас хватило наглости проболтаться про нашу атомную электростанцию? И этого достаточно, чтобы нас держали под прицелом?» «Но только не под прицелом, а совсем наоборот. Вы не догадались, зачем я завел этот разговор? Я просто проверил свое давнее предположение». «Какое?» «Я предполагал, что на Анакреоне больше не существует атомной энергетики. Если бы я ошибался, наш высокий гость непременно заметил бы, что плутоний давным-давно не используется в качестве сырья. А это означает, что атомной энергетики нет на всей периферии. Нет ее и на Смирне. Иначе Анакреон проиграл бы войну. Интересно, не правда ли?» «Потрясающе!» — восхищенно воскликнул Пирен, а Гардин только улыбнулся в ответ. Он выбросил окурок сигары и поднял взгляд к ночному небу. «Они пользуется бензином и углем, не иначе. И больше он не сказал ничего, хотя ясно было, что ему еще есть что сказать.